Чисто. Занимаем позиции у всех трех входов. Мерлин, аккуратнее, от герца можно ожидать и минирование. Понял, капитан. Как там мусорщик? Ферзь, ферзь! Не кричи, кот, бесполезно. Айболит! Чего Айболит? Конечно, кот, конечно, он уже мертв. Фари, потерпи, милая. Господи спаситель, как же больно. Кто это? Айболит, ко мне, Фроста зацепили. Иду, Кэп. Енот, чего стоишь, иди быстро проверь всех трупаков. Добей при необходимости. Есть тундра? Как проходы, Мерлин? Нормально. Заняли позиции. Близнецы в крайних по одному. Чунга и Волк в центральном проходе. Я с Толстым прикрываю. Как Фрост? Жить будет. Помещение уже не пахло пороховой гарью, которую енот чувствовал даже через фильтры маски. Пахло кровью, сладковатым запахом разложения от мертвых стрелков, пылью и еще чем-то едким, напоминающим о больнице. Парень шел между штабелей ящиков, в некоторых местах поднимавшийся на два человеческих роста, стараясь огибать углы как можно аккуратнее. То, что случилось в течение всего пары минут, было страшно. На улицах города, в степи, был тот простор, что позволял и заметить противника издалека, и укрыться, а здесь, в этом рукотворном лабиринте, произошла именно бойня. Енот понимал, что их противники оказались слабы, и им всем повезло, что здесь не было настоящих живых солдат. Тогда потери наверняка были бы больше, хотя... Перед тем, как отряд вошел на это кладбище Тары, Фрост, которого сейчас бинтовал Айболит, проверил его датчиком, встроенным в собственный шлем, и не увидел никаких признаков живых людей, либо просто движения теплокровных созданий. А загадка разрешилась вот как. Быстро, жестоко и беспощадно. Двое убитых чистильщиков, один из которых прошел такое, что еноту даже и не снилось. Фари, который варяг с матом и со слезами накладывал тугую повязку на пробитую руку. Фросту пули вошли в корпус. И еще енот помнил, что когда он пошел в свой обход, медовая бинтовала ногу тундры, накладывая повязку на бедро, и это было очень плохо. Он завернул за поворот и еле успел вскинуть автомат, когда на него с рычанием метнулась фигура в разодранном кителе городской стражи. Очередь трещотки снова вспорола воздух, откинув мертвеца на дерево той пирамиды, что стояла позади. Пометуя о том, что ему говорили, енот шагнул вперед, всадив еще одну пулю в голову. Чуть задержался, впервые вблизи видя то, про что только слышал рассказы тех, кто сталкивался с мертвецами в пустошах и на караванных дорогах. Странно было видеть ставшее мертвым, но все еще не упокоившееся тело. Ведь это один из тех, кто совсем недавно воевал на городских улицах, поддерживая агента Эмирата. Он даже вспомнил его, этого мужика, работавшего на южных воротах. Трупные пятна, уже выступившие на бледной коже. В местах, куда точно легли пули, не было крови, только развороченное темно-багровое мясо, которая сейчас воняла так, что енот был очень рад дышать через фильтры маски. Он поежился и пошел дальше, понимая, что тот порог, которого он боялся, уже пройден. Енот прошел по всему периметру склада, старательно вспоминая все места, откуда велась стрельба. Три раза ему приходилось сначала расстреливать пытавшиеся встать тела и лишь потом добивать их выстрелами в голову. Один раз он запнулся, когда увидел дергающееся тело сержанта-пограничника, которого помнил по его приездам в город. Как он оказался здесь? Почему? «Молодец!» — голос Мерлина, раздавшийся в динамиках, заставил его вздрогнуть. «Помни, так всегда нужно поступать!» Енот посмотрел в его сторону. Вернее, в сторону темнейших тоннелей, ведущих еще куда-то. И только тут его хлестнула мысль о том, что ничего еще не закончено и что впереди самое сложное. А у них уже нет нескольких человек, и надеяться на чью-то помощь не приходится. На какой-то миг стало не по себе, но потом, глядя на спокойно застывшие фигуры чистильщиков, держащих под прицелом все возможные подходы со стороны врага, еноту стало легче и чуть понятнее, как жили эти, в общем-то, очень хорошие люди и как теперь предстоит жить ему. Простая истина, которая вдруг открылась еноту, поражала: если не мы, то кто? Кто еще решит заняться этой страшной, убийственной и неблагодарной работой? И можно ли называть это все работой? Или не иначе, как призванием? Его, енота, если он останется в живых, будут уважать, смотреть в спину с завистью и неприязнью, будут рассказывать про сказки и небылицы, и при этом крутить пальцем у виска и называть идиотами. Конечно, кто же, кроме идиотов, полезет туда, где можно сдохнуть вернее, чем встав под падающий с крыши кирпич? Да и похрену, неожиданно подумалось ему. Зато я сейчас сделаю то, что считаю нужным, потому что кто-то должен защищать людей, и точка. Со стороны импровизированного перевязочного пункта к нему уже шел Ган, видимо, уже успевший помочь Айболиту. Оружейник, которого даже в броне легко можно было угадать по двум пистолетам и по рюкзаку с той хреновиной, из которой он палил по степнякам, немного не дошел до него. Остановился, поднял трещотку, выстрелил. «Халтуришь, братишка!» Голос у него был немного усталым. «Ну да ничего. С кем не бывает. В конце концов, на то есть старшие товарищи, чтобы помогать новичкам и подправлять их ошибки. Как сам-то?» «Нормально». Енот понял, что не хвастается ему, и правда было неплохо. Страх ушел, голова была ясной, усталости не ощущалось. Даже наоборот, в крови все бурлило и просило продолжения. «С Медовой все хорошо?» «Да, что ей будет-то? А вот с Фростом и Тундрой намного хуже». «Да», — Ган крякнул. «Как бы ни пришлось оставлять с ними Файри, а самим идти дальше. Боюсь, что наш Тундра один не сможет дойти назад, не говоря про то, чтобы Фроста утащить. Станция не принимает, вызвать никого не сможем». «А мусорщик?» «Пришел в себя. Хотя контузию-то точно заработал. Не знаю, из чего в него палили, брат, но там калибр был явно 12-й. Вмятина на шлеме от касательной, как будто кувалдой влупили со всей дури. Бля, ну и рейд у нас получился, енот. Ферзя убили, хирурга. И мы его еще не закончили. Жалко их. Знаешь, ведь и не знал практически, а жалко. Потом жалеть будешь, брат, потом. Сначала дело до конца доведем, а потом, если живы останемся, и вспомним, ребят». «Ган, енот, хорош трепаться». Голос капитана в наушниках резкий, хриплый. «Бегом сюда, время дорого». И на самом деле практически пришлось оставить ребят. Пока варяг, никогда прежде не споривший с приказами командира, не решился начать спор. Что заставило капитана пойти навстречу его предложению, было непонятно. Ясно только одно. Того построения, что было в самом начале, уже не получится. Плюс к этому оставшейся группе наверняка придется расходиться по трем ответвлениям ходов, ведущим все дальше вглубь. Оставив Мерлина сторожить входы в тоннели, капитан с остальными смог быстро дотащить раненых до платформы. К счастью, варяг оказался прав, и на двух дрезинах аккумуляторы были рабочими. Фарри отчаянно спорила, но Кэп наорал на нее, доступно объяснив, что жизнь ее подчиненных намного ценнее, чем вся та помощь, что девушка-пирокинетик сможет оказать. Тем более, что Тундра, потерявший много крови, начал прямо на глазах бледнеть и заваливаться на бок. Фрост впал в забытье еще тогда, когда енот с Ганом тащили парня по коридору с дверями. Отсюда капитан смог связаться с кувалдой. Оказалось, что с шахты все-таки поперли, и несколько трупов подземников у них уже имеются. Варяг издал непонятный всхлип, когда дрезина покатилась по рельсам, постукивая металлом колесных катков. И енот, глядя на него, мгновение назад прижимавшего к себе Файри, понял, что теперь было бы хорошо отправить вместе с ней и Хани. Спрятавшийся глубоко внутрь страх за самого себя так и не проснулся, но вместо него пришло что-то новое, будоражащее еще сильнее и заставляющее смотреть на тонкую фигурку Медовой с нарастающей тревогой. Но девушка, которая теперь единственная могла помогать Айболиту, конечно же, осталась. Когда они быстро возвращались назад, енот успел поймать в руку ее ладонь, чуть прижав к себе. Хани не сказала ни слова, только провела свободной рукой по щитку его забрала. «Мерлин!» — капитан стоял перед тремя темнеющими провалами, по очереди оглядывая каждый из них. «Да, командир. Пойдем все вместе». «Согласен. В конце концов, если твари выберутся, парни их встретят там, сзади». «Вот и я так же думаю. Справимся, Мерлин, что-то мне подсказывает». «Тоже так думаю, капитан». Мерлин чуть задумался. «Только какой...» «А это уже не так уж и важно». Капитан прощупал собственные подсумки. «Лишь бы патронов хватило, вот что главное. Идем до конца, уважаемый мой господин командир группы. Вот и все тут. А цена...» «Она не страшнее того, что может произойти, если мы не сделаем свое дело. Боюсь, что тут применяется такая дрянь, про которую я не слышал уже давно, и это очень плохо. А голландец может и не успеть завершить то, что останется после нас». «Я понял, командир», — Мерлин кашлянул. «Постараюсь сделать все, что надо». «Ладно». Проверяем боеприпасы, набиваем магазины и идем. Итак, копаемся непозволительно долго. Ган! Да, капитан. Остальные тоннели, ты в них подарки оставь, хорошо? И не жадничай, а то вдруг потом кувалде из-за тебя работы будет больше. Давай, 5 минут тебе. Понял, командир. Сейчас в лучшем виде все, приходуем. А приходовали в лучшем виде даже быстрее, чем за 5 минут. Несколько растяжек, которые енот при всем желании бы не заметил, Ган, Мерлин и Варяг установили очень быстро. Сразу после этого изрядно поредевшая группа двинулась вперед по центральному коридору. Выстроившись по двое, выключив ночники и подсвечивая фонарями темное пространство с еле-еле моргающими редкими лампами. Идти пришлось совсем немного. Коридор закончился сразу, оборвавшись в большую полость, изрытую темными провалами ходов. Здесь отряд уже ждали. Их было много, очень много. Уже ставшие знакомыми серые худые фигуры, некоторые в остатках рабочих роб, некоторые уже без них. Более крепкие чудовища, как те, что встретились в тундре с бойцами на платформе. Несколько высоких мощных силуэтов, наподобие уничтоженных громадин троллей. Твари сделали первую попытку смять чистильщиков сразу же. Ведомые в самоубийственную, по сути, своей атаку, они хлынули вперед, мгновенно заполнив собой все пространство, открывшееся перед. Продукты прорыва, скрещенные с результатами давних экспериментов, не умеющие ничего, кроме как рвать на части, попытались смять чистильщиков массой. Енот, успевший присесть за большой отвал породы в углу, жал на спуск, понимая, что надо стрелять, мгновенно перезаряжать и открывать огонь снова. Плотный огонь, только он мог сдержать первую волну, накатывавшую на них неудержимо и страшно. Автомат дергался в руках, отдавая в плечо быстрыми толчками, выплевывая пули, окруженные венчиком огня. Рядом, точно так же припав на колено, стрелял Ган. Медовая, зажатая между ними, закрывающими ее от чистокола клыков когтей шипов и острых наростов, тоже не теряла времени даром. В наушниках не было слышно ни звука, скорее всего, глубина глушила радиоволны, лишь треск очередей, вопли, рык и рев. Они встретили тварей, так и не дав основной массе добраться до них. Краем глаза енот видел, как рядом, прикрывая друг друга, работают мусорщик и толстый. В какой-то момент, поняв, что весельчаку-чистильщику нужно успеть перезарядиться, он рискнул чуть оторваться от собственного сектора, перенеся огонь на быстро приближающийся к мусорщику высокие и знакомые фигуры серых. «Твою-то мать!» — мусорщик выругался. «Да сколько же их тут! Лезут и лезут, как тараканы!» «Опа!» — ствол пулемета толстого дернулся в бок, срезая какую-то хитрую и подвижную паскуду, решившую подкрасться к еноту. «Весело, брат, ай как весело, да?» «Обхохочешься просто!» — мусорщик прицелился и срезал сразу двоих. «Никак решили отойти». «Да куда там?» — Ган, переместившись ближе к ним, выпустил очередь. «Хотя и впрямь, отходят. Что это они?» Твари отступали, не справившись с отрядом своим первым натиском. Они быстро отошли, спрятавшись в проходы, выемки и углубления, оставив лежать очень много тел своих собратьев. Енот огляделся, мгновенно покрывшись испариной. В горячке боя он и не предполагал, сколько их было. Те груды окровавленного мяса, что сейчас окружали чистильщиков, поражали одним количеством и видом. Повсюду, куда ни посмотри, изломанные странные фигуры, плавающие в темных лужах собственной крови. Зато и подсумки у него стали на две трети пустыми. А что с другими? По спине пробежали мгновенно выступившие мурашки, и внутри стало жутко холодно. Не было видно одного из близнецов. Но чуть позже его громада появилась откуда-то из выступа, за которым скрывался проход. Мерлин бинтовал предплечье варягу, прислонившемуся спиной к каменному наросту, свисающему с низкого потолка у входа в пещеру. Капитан, оглядевшись вокруг, передал приказ забивать патронами магазины и пересчитать боеприпасы. «Мерлин, как закончишь, иди сюда». Чистильщик подошел чуть позже, подняв щиток забрала и внимательно глядя на командира. «Лабиринт видишь?» «Вижу, Кэп». «Нам точно в него. У тебя есть детектор излучений?» «Уже проверил? Да ты молодец. Тогда тебе тоже все ясно». Капитану очень хотелось снять шлем, давящий своей тяжестью, ставший неожиданно непривычной. Стащить маску. Но нельзя. А детектор, тот самый, что он забрал у Фроста, жизнерадостно вещал о том, что впереди, возможно, лежит источник всех их неприятностей. Где-то там, в глубине лабиринта, то ли рукотворного, то ли нет. «Связь работает все хуже, сам видишь. Патронов у нас осталось меньше половины запаса. А сколько впереди наших клиентов, даже предположить не возьмусь. Положили мы немало, но все же». «Согласен, командир. А что делать? Отступать?» «Может быть и придется. Я не вижу смысла терять весь отряд здесь. Совсем не вижу. Значит так, Мерлин, слушай внимательно. Я беру с собой близнецов и волка с чунгой. Не спорь, за ногу тебе. Ты с остальными входишь во второй проход и двигаешься вперед. Если у тебя погибнут хотя бы два человека, выходи отсюда и выводи оставшихся. Но, капитан, оставить чистильщик!» Капитан, до этого смотревший в сторону темного провала, повернулся к Мерлину. И тот поразился, увидев, сколько боли было в глазах командира. «Отряд не должен погибнуть, воин. Ты понимаешь это?» «Весь он погибнуть не должен. А дело ты сможешь закончить с голландцем. Он все равно скоро будет здесь. Так что не обсуждается. Возможно, что я вообще ошибаюсь. Именно тебе придется выполнять основную работу. Такое очень даже вероятно. Если связь пропадет...» Я пущу красную ракету, постараюсь, чтобы ее заметили. Тоже отступай. Сразу уходи и вытаскивай тех, кого сможешь. Все, сынок, принимаемся за дело. Поднимай людей. Отряд, разделившись на две неравные по количеству группы, не стал задерживаться перед тем, как войти в лабиринт. Капитан шел между первым и вторым. Волк и Чунга, замыкавшие движение, отставали совсем немного. Пятерка чистильщиков пока двигалась спокойно, не было даже попыток нападения со стороны тварей. Лабиринтом, конечно, назвать странную прихоть природы, а может и человека, было неправильно. Два основных входа, в которые разошлись чистильщики, продолжались дальше практически без каких-либо ответвлений и отростков, уходящих вглубь. Виднеющиеся проемы были небольшими, часто затянутыми светлой паутиной, либо с обрушенными фрагментами стен. Чувствовалось, что здесь сухо, никакой плесени, ручейков воды с затхлым запахом и насекомых, так любящих подобные места. Группа капитана, двигающаяся по левому ходу, какое-то время могла поддерживать связь с теми, кто остался с Мерлином. Потом наступила полная тишина, даже без обычного треска статических помех в динамиках переговорных устройств.